Ни один человек в здравом уме там не поселится. Руби, но ты же поселилась. Рози, я утешаю себя мыслью, что это ненадолго. Чудесным образом я раздобуду кучу денег и вытащу свою малышку из этой дыры. Руби, и откроешь отель. Рози, да. Руби, и будешь жить в пентхаусе. Рози, да. Руби, Кевин будет твоим шеф-поваром. Рози, да. Руби, а Алекс штатным врачом будет спасать несчастных, отравившихся в твоем ресторане. Рози, да. Руби, а ты будешь владельцем и управляющим. Рози, да. Руби, а я кем буду? Рози, а вы с Гэри будете выступать по вечерам, танцевать сальсу, пока с ног не попадаете. Руби, как это звучит. Давай, Рози, шевели поршнями. Отель нужно открыть до того, как мы состаримся и посидеем. Рози, я стараюсь. Как там Тедди? Оправился от шока? Руби, он смирился с этой жизнью. Ох, Рози, он такой вредный. Порой мне кажется, что я больше не смогу жить с ним. Ты бы видела, что с ним было, когда я сказала, что мы выиграли в конкурсе и теперь будем выступать в Джорджии. У него просто крышу снесло. Впрочем, она быстро вернулась на место, и на следующий день он даже предложил подвести нас на занятия. Я чуть в обморок не грохнулась, когда услышала. В пятницу он придет в гей-клуб смотреть на нас. Не знаю, то ли он действительно гордится нами, то ли устал сам гладить себе рубашки. И возьмет с собой своего громилу-приятеля, чтобы никто не попытался с нами заигрывать. Можно подумать, кому-то может прийти в голову такая бредовая мысль. Впрочем, хватит обо мне. Что у тебя новенького? Рози, я выхожу на работу. Пока что буду работать неполный день, то есть печатать письма, сообщающие о начале учебного года, укладывать их в конверты, наклеивать марки и рассылать. Не знаю, как ты, а я в восторге от такой перспективы. Ладно, это всего на пару недель. Потом начнется учебный год, и у меня будет нормальный рабочий день. Я все пытаюсь привести в божеский вид эту дыру. Ты не поверишь, но Брайан Комбайн очень мне помогает. Он одолжил шлифовальную машинку. Завтра мы выбросим все эти вонючие ковры, отшлифуем пол и покроем его лаком. Мне страшно даже думать о том, что там под коврами. Должно быть полуразложившиеся трупы. Кати и Тоби очень повеселились, отдирая обои. Правда, там мало что пришлось отдирать. Мы выкрасим стены в белый цвет, потому что даже если вкрутить в люстру лампочки по 1000 ватт, комната все равно похожа на могилу. У нас все будет в таком, знаешь, минималистском духе. Не потому, что я модница. Просто у меня мебели нет. А из старых занавесок устроим ритуальный костер. Умница Кевин с радостью согласился приехать и забрать у «как бишь его» мои вещи. «Как бишь его» был готов на все. Видно, боится, что ему снова сломают нос. Так что мне неожиданно достался кожаный диван, который был у него еще до свадьбы. Думаю, я это заслужила. Руби, Рози, у тебя будет настоящий дом. Рози, да, еще бы избавиться от запаха карри. Мне кажется, там даже стены им пропитались. Я никогда больше не смогу есть в индийском ресторане. Руби, слушай, ведь это лучше любой диеты. Нужно жить над рестораном и постоянно дышать этим запахом. Тогда о еде будет даже думать противно. Рози, ну да, что-то в этом есть. Привет из Сингапура. Тут так хорошо, что домой не хочется. Удачи тебе на новой работе, дорогая. Мы постоянно тебе думаем, нежась у бассейна.